Понемногу в гостиной появились люди, пришел священник, который венчал нас. Он тщетно пытался меня успокоить. Перед домом стали собираться соседи, мадам Калевие была в слезах, все любили маменьку Адетту. «Это, несомненно, сердце», — заявил старый доктор, когда тело переносили в спальню. «А где ваш муж?» Все спрашивали, где вы. Кто-то, кажется, мадам Паккар, предложил послать, не мешкая, записку. Я порылась в вашем бюро, чтобы найти адрес нотариуса. Потом, гладя дочь по головке, я продолжала думать об этой записке с дурными новостями, которая была на пути к вам и неумолимо приближалась. Вы ведь ничего не знали. Вы были у мэтра Ренье, рассматривали векселя, обсуждали, куда вложить деньги и ни о чем не подозревали. Я вздрагивала, представляя ваше удивление при виде этой бумажки, как побледнеет ваше лицо, когда вы поймете все, как вы, пошатываясь, подниметесь и набросите на плечи пальто. Наденете цилиндр на бикрейн, забудете в спешке свою трость. Потом обратный путь до дома через мост. Вам будет казаться, что коляска ползет со скоростью улитки. Обледенелые мостовые, забитые транспортом проезды. И ужасный стук вашего сердца. Выражение вашего лица. Я никогда его не забуду. Для вас, как и для меня, маменька Адетта была всем. Она была нашей опорой в жизни, источником мудрости. Мы были ее детьми, и она нежно нас опекала. Кто позаботится о нас теперь? Этот страшный день тянулся бесконечно. Волнами наплывали соболезнования, цветы, визитные карточки, шепоты, невнятное бормотание, траурные одежды, подчеркивающие безнадежное отчаяние. Входная дверь, задрапированная черным, прохожие, осеняющие себя крестным знаменем. Но дом защищал меня, надежно удерживал в своих стенах, как прочный корабль во время бури. Он поддерживал и успокаивал меня. Мы были заняты бумажной волокитой и организацией похорон на южном кладбище, где покоились ваш отец и его родители. Заупокойная месса должна была состояться в церкви Сен-Жермен. Я наблюдала за вашей напряженной деятельностью. Виолетта была на редкость молчалива и только прижимала к себе куклу. Вокруг нас в бесконечном хороводе крутились какие-то люди. По временам чья-то дружеская рука пожимала мне руку или подносила воды. И вновь бескровное лицо маменьки Адетты возникает перед моим взором. Удушье, свистящий хрип. Страдала ли она? Могла ли я ей помочь? Я думала о наших ежедневных походах на рынок, потом еще дальше, до улицы Берьер и до двора на улице Драгон, где она любила побродить без определенной цели между мастерскими и поболтать с кузнецом. Она ходила мелкими шажками, держа меня за руку, ее чепец покачивался возле моего плеча. Когда мы доходили до улицы Таран, она останавливалась передохнуть. Ее щеки сильно розовели, а дыхание было коротким. Она смотрела на меня добрыми карими глазами, так похожими на ваши, и улыбалась. «Розочка, да чего же вы хорошенькая?» Моя собственная мать никогда не говорила мне, что я хорошенькая. Улица Хильдеберта, 28 сентября 1834 года. «Моя дорогая Розочка, как пуст наш дом без вас, без Армана и без малышки. Боже, он кажется вдруг таким большим, что даже от стен отдается эхо моего одиночества. Еще две долгие недели до вашего возвращения из Бургундии. Как, скажите на милость, я это выдержу? Мне невыносимо сидеть одной в гостиной. Вязание, газета, Библия — все валится из рук. Теперь в этом тоскливом одиночестве я полностью осознала, как много вы для меня значите. Да, вы моя дочь, которой никогда у меня не было». Я чувствую, что я вам ближе, чем ваша собственная мать, да будет она благословенна. Как нам повезло обрести друг друга через моего сына. Вы, Роза, наш свет в окошке. До вашего появления в этих стенах царила несколько угрюмая атмосфера. Вы принесли сюда смех и радость. Мне кажется, что вы совсем не замечаете этого. Вы, Роза, такая великодушная, такая чистая. Но под мягкостью у вас кроется огромная сила. Иногда я думаю, какой вы станете в моем возрасте. Конечно, я не могу вас представить в образе старой дамы. Вы — само воплощение молодости. Это прелестное легкое покачивание при ходьбе, золотистая роскошь ваших волос, ваша улыбка и такие глаза. О да, моя Роза, такие глаза! Никогда они не померкнут. и когда вы станете старой и седой, как я сейчас, ваши глаза все так же будут полыхать синевой. Почему вы так поздно появились в моей жизни? Я знаю, что мне недолго осталось. Врач предупредил меня, что сердце мое сдает, и здесь уж ничего не поделаешь. Я все так же хожу на короткие прогулки, но без вас они совсем не такие приятные. Меня сопровождает мадам Колевие, но она слишком медленно ходит, и вокруг нее витает такой неприятный кислый запах. Вчера мы видели драку на улице Шоде. Это было так драматично. Один мужчина, нагрузившись алкоголем, стал приставать к красиво одетой женщине. Другой приказал ему прекратить и оттолкнул его. Но пьяница на него набросился. Раздался зловещий хруст, послышался крик. У бедняги, который пытался защитить женщину, был в кровь разбит нос. Тогда в драку ввязался третий, и не успели мы глазом моргнуть, как вся улица заполнилась мужчинами, дубасящими друг друга. Дама застыла на месте, крепко вцепившись в зонтик, выглядела она прелестно и в то же время совершенно нелепо. Вам, несомненно, понравился бы ее наряд, я его запомнила специально для вас. Симпатичное платье в синий горошек, покроя песочные часы, и задорная шляпка со страусовым пером, которая дрожала точно так же, как и его хозяйка. Возвращайтесь поскорее, моя дорогая розочка, и привозите в полном здравии моего любимого сына и нашу малютку, обожающая вас свекровь Адетта Базеле. Я плохо спала в эту ночь, меня опять мучил кошмар. Человек, забравшийся в дом, медленно поднимался по лестнице. Он не спешил, отлично сознавая, что я сплю наверху. Как ясно, я слышала скрип ступеней, и какой меня охватывал ужас. Я знаю, как опасно оживлять прошлое. Это вызывает волнение и сожаление. Но дело в том, что прошлое — это все, что мне осталось. Теперь я одна, любовь моя. Виолетта и мой чванливый зять полагают, что я уже на пути к ним. Внуки ждут свою бабушку. Жермена недоумевает, куда делась мадам. Мебель прибыла еще на прошлой неделе, а несколько дней тому назад были отправлены сундуки и чемоданы. Жермена распаковала, должно быть, всю одежду, и моя комната в их большом доме над Луарой уже ждет меня. Цветы на ночном столике, чистые простыни. Когда они начнут беспокоиться, то, конечно, напишут, но мне это уже безразлично. Лет 15 назад, когда префект начал массовые разрушения, мы узнали, что жилище моего брата будет снесено ради продолжения Севастопольского бульвара. Эмилия это, похоже, не обеспокоило, потому что ему полагалась хорошая компенсация. Он решил переехать с супругой Эдит и детьми в западную часть города, где проживала семья ее матери. «Эмиль не похож на вас, он не чувствует привязанности к домам. Для вас дома обладают душой и сердцем, они живут и дышат. У домов есть память». Сегодня Эмиль уже пожилой господин, у него подагра, а голова совершенно лысая, вы бы его не узнали. Я нахожу, что он похож на нашу мать, хотя, по счастью, в нем нет ни ее тщеславия, ни ее пустоты. Просто, в отличие от меня, у него длинный нос и ямочка на подбородке, как у нее. После смерти нашей матери, вскоре после государственного переворота и после того, как был снесен дом Эмиля, мы виделись с ним нечасто. Мы даже не съездили в Акрисон посмотреть его новое жилище. Но вы любили моего младшего брата Мимиля, как мы его ласково называли. Мы были к нему привязаны, как к своему собственному братишке. Однажды днем мы решили отправиться в район нового строительства, чтобы посмотреть, как продвигаются работы. К тому времени Эмиль с семьей уже обосновался на новом месте. Вы медленно шли, Арман, из-за болезни вы ослабели, жить вам оставалось всего 2 года. Но вы еще могли не спеша прогуливаться, опираясь на мою руку. Мы не были готовы к тому, что нас ожидало. Это не был Париж, это было поле битвы. От нашего мирного Сен-Жерменского предместья ничего не осталось. Мы прошли по улице Сент-Андре-де-Зар, рассчитывая выйти, как обычно, на улицу Пупе, но она исчезла. На ее месте зияла гигантская яма, по краю которой торчали остовы разрушенных домов. Мы в изумлении оглядывались. Куда же, скажите на милость, сделся дом Эмиля и весь его квартал, где ресторан на улице Порт, в котором мы праздновали наше бракосочетание? А знаменитая булочная на улице Персе и куда подевалась лавочка, в которой я как-то купила модные вышитые перчатки для маменьки Адетты. Ничего не осталось. Мы с удивлением медленно продвигались вперед. Потом мы обнаружили, что улица Ля Арп грубо укорочена, как и улица Серпант. Вокруг опасно кренили шаткие стены, на них еще виднелись обрывки обоев, закопченные следы бывших дымоходов, двери, повисшие на петлях, нетронутые пролеты ступеней, спирально поднимавшиеся в пустоту. Это было отвратительное, но завораживающее зрелище, и сегодня при одном только воспоминании о нем во мне поднимается омерзение. Мы осторожно прокладывали дорогу до обитаемых мест, с тоской заглядывая в котлованы. Орды рабочих, вооруженных заступами, лопатами и кувалдами, как армейские полки, разбрелись среди гор строительного мусора. Их окружали зыбкие ядовитые облака. Вереницы повозок волокли доски. Здесь и там полыхали огромные костры, их пламя пожирало балки и деревянные обломки, которые ежеминутно подбрасывали рабочие. Стоял ужасный шум. Знаете, я еще и сейчас слышу крики и вопли рабочих, невыносимый звук ударов заступов, дробящих камень, оглушительные удары, от которых земля дрожала у нас под ногами. Вскоре наша одежда покрылась тонким слоем сажи, обувь отяжелела от грязи, а подол моего платья намок. Наши лица были в серой пыли, а во рту пересохло. Мы кашляли и всхлипывали, по щекам катились слезы. Я чувствовала, как дрожит ваша рука. И мы не были единственными зрителями. Пришли и другие люди, чтобы наблюдать за этими разрушениями. Глубоко потрясенные, с грязными лицами и слезящимися глазами, они разглядывали стройку. Как и все парижане, мы знали, что некоторые части нашего города подлежат обновлению, но мы и представить себе не могли такого ада. А ведь здесь, думала я, парализованная этим зрелищем, жили здесь люди, был их очаг. На осыпающейся стене виднелись остатки камина и неясный след картины, которая когда-то там висела. Эти веселенькие обои украшали, должно быть, чью-то спальню. Здесь кто-то спал и видел сны. И что от всего этого осталось? Пустота. Жить в Париже при нашем императоре все равно, что жить в осажденном городе, который с каждым днем зарастает нечистотами, строительным мусором, пеплом и грязью. Глаза все время щипало, на волосы оседала тонкая серая пыль. «Какая ирония судьбы», — думала я, помогая вам отряхнуться, совсем рядом с этим полем разрушений продолжают спокойно существовать другие парижане. Но это было только начало, мы представить себе не могли, что нас ждет. 3 или 4 года мы ждали, когда закончатся эти работы по украшению столицы. Откуда нам было знать, что префект не остынет, что еще на протяжении долгих 15 лет придется жить в этом нечеловеческом ускоренном темпе экспроприации и разрушения собственности? Мы решили, что пора вернуться домой. Мы были смертельно бледны и дышали с трудом. Как нам добраться до улицы Хильдеберта? Мы находились в совершенно незнакомом месте. Охваченные паникой, мы кружили в кромешном аду, нас накрывали тучи пепла, оглушали взрывы, угрожали лавины кирпича. Обувь была облеплена грязью и отбросами, а мы безнадежно все старались найти выход. «Посторонитесь, ради бога!» — раздался злобный вопль, когда невдалеке от нас с оглушительным грохотом рухнул целый фасад, сопровождаемым звоном разбитого стекла. На возвращение ушли часы. В тот вечер мы долго молчали. Вы едва притронулись к ужину, ваши руки дрожали. Я поняла, что наш поход был страшной ошибкой. Я старалась вас успокоить, повторяя те же слова, что вы произнесли еще при назначении префекта. Они никогда не тронут ни церкви, ни домов вокруг них. Нашему дому ничего не грозит. Вы не слышали меня. Ваши неподвижные глаза были широко раскрыты. Я понимала, что вы все еще видите, как рушится фасад, как толпы рабочих набрасываются на здание, а всепожирающее пламя бушует в ямах. Мне кажется, что с этого момента признаки вашей болезни стали более явными. Раньше я их не замечала, но теперь они стали очевидны. Ваши мысли путались. Вы испытывали беспокойство, рассеянность, у вас был отсутствующий вид. И с этого момента вы начали отказываться выходить из дома даже на короткую прогулку в сад. Вы оставались в гостиной. Сидя очень прямо и глядя на дверь, вы проводили целые часы, не обращая внимания ни на меня, ни на Жермену, ни на тех, кто пытался с вами заговорить. Вы бормотали, что вы человек дома. Да, именно таким вы и были. Никто не прикоснется к вашему дому, никто. После вашей смерти разрушения продолжались, все так же под безжалостным наблюдением префекта, его жаждущей крови команды, но это происходило в других частях города. А я думала только о том, как научиться выживать без вас. Но 2 года тому назад, задолго до получения письма, произошло одно событие, и тогда я все поняла. Да, я поняла. Это случилось в тот момент, когда я выходила с настойкой ромашки из лавки мадам Готфин. Я увидела приличного мужчину, который стоял на углу улицы перед фонтаном. Он старательно устанавливал фотографический аппарат, а его услужливый помощник крутился рядом. Помнится, было еще совсем рано, и улица оставалась безлюдной. Мужчина был маленький и коренастый, сидеющими волосами и усами. Раньше я редко видела такие аппараты, только у фотографа на улице Таран, где делали наши портреты. Поравнявшись с ним, я замедлила шаг, присматриваясь, как он работает. Это выглядело сложной задачей. Сначала я не могла понять, что именно он фотографирует, потому что кроме меня на улице никого не было. Его прибор был направлен в сторону улицы Сизо. Пока он хлопотал возле своего аппарата, я вежливо спросила у его молодого помощника, что они делают. «Мсье Марвиль — личный фотограф префекта», — заявил молодой человек, гордо выпячивая грудь. Примечание: Шарль Марвиль, 1816-1879. Гравер и фотограф. Его фотографии — одно из немногих свидетельств того, как выглядел Париж, пока барон Осман не приступил к его перестройке. Конец примечания. «Понимаю», — отвечала я, — «но кого же сейчас снимает мсье Марвиль?» Помощник презрительно с головы до ног окинул меня взглядом, словно я сказала необычайную глупость. У него было туповатое лицо и скверные для его возраста зубы. «Но он не фотографирует людей, мадам, он фотографирует улицы». И он вновь приосанился, чтобы изречь. «По приказу префекта мсье Марвиль с моей помощью фотографирует те улицы Парижа, которые будут разрушены ввиду нового строительства». Вакриссон, 28 апреля 1857 года. «Моя дорогая сестра, мы уже обустроились в нашем новом владении в Вакриссоне. Я думаю, что вам потребуется час или два, если вы с Арманом соберетесь нас посетить, на что я очень надеюсь. Но я понимаю, что этот визит зависит от состояния здоровья твоего супруга. В последний раз, когда я с ним виделся, его здоровье было уже подорвано. Я пишу эти строки, чтобы сказать, что то, что с вами происходило в последние годы, представляется мне очень несправедливым. Вы с Арманом всегда оказались такой счастливой парой. Мне кажется, редко встречаются столь благополучные люди. Ты, конечно, помнишь наше несчастное детство, отсутствие любви со стороны нашей матери, да упокоится душа ее с миром. Я создал семью с Эдит, но не думаю, что нас с супругой связывают такие глубокие и прочные узы, какие связывают тебя с мужем. Да, жизнь оказалась к вам жестокой, и я до сих пор не смею упоминать имени моего племянника. Но, несмотря на удары судьбы, вам с Арманом всегда удавалось справиться с трудностями, что меня безмерно восхищает. Роза, надеюсь, наш новый дом тебе понравится. Он стоит на возвышенности, окружен большим зеленым садом. Дети просто в восторге. Дом просторный, солнечный, очень светлый. Он далеко от городского шума и пыли и далеко от начинаний префекта. Иногда я думаю, что Арману было бы лучше в таком месте, как наше, чем на темной улице Хильдеберта. Чудесный запах травы, деревья, пение птиц. Но я не забыла, что вы так любите свой квартал. Правда, странно. Все наше детство на площади Гозлен я мечтал, что когда-нибудь оттуда уеду. Мы с Эдит долго прожили на приговоренной к сносу улице Пупе, но я всегда знал, что не останусь в городе. Когда мы получили письмо из префектуры, извещающее о скором сносе нашего дома, я понял, что наконец-то появилась возможность изменить жизнь, на что я всегда так надеялся. Ты полагаешь, Роза, что улице Хильдеберта ничто не грозит, потому что она находится возле церкви Сен-Жермен. Я помню, как много значит для Армана родной дом. Его потеря стала бы настоящей трагедией. Но не кажется ли тебе, что довольно безрассудно придавать такое значение дому? Не считаешь ли ты, что было бы разумнее уехать из города? Я мог бы помочь вам найти хорошее место здесь, в Акрессоне, недалеко от нас. Тебе нет и 50, еще есть время перебраться в другое место и начать новую жизнь. Знаю, мы с Эдит тебе поможем. Виолетта удачно вышла замуж, ее детям очень нравится в Туре, ей не нужна постоянная помощь родителей. Вас ничто уже не удерживает в Париже. Умоляю тебя, Роза, обдумай мое предложение. Подумай о здоровье твоего супруга и о своем благополучии. Любящий тебя брат Эмиль.